Глава 8. Ксения. Придерживаю массивное дверное полотно, не позволяя ему закрыться. Сама также и стою в шаге от порога. Вглубь кабинета пройти не спешу. Запал не иссяк, но мне не помешает перевести и дух, и восстановить дыхание. К тому же мое неожиданное появление все же лишило дара речи матерого бизнесмена, и повисшая тишина дает мне возможность оглядеться. В большом и светлом кабинете, кроме его хозяина, больше никого нет. Секретарша на столе тоже не наблюдается. Мысленно начисляю плюс в карму, хотя ему это мало поможет. Да и сидит он как-то странно, вольготно развалившись в большом кожаном офисном кресле. Руки расслаблены, лежат на подлокотниках, а голова откинута на спинку. Весь его вид как-то уж очень откровенно намекает на... Мои щеки моментально покрываются румянцем смущения от урезавшейся в сознание догадки, где может находиться та, которой нет на столе. Да-да, именно там. Вот же черт побери. Но Глеба сей факт, видимо, нисколечко не смущает. Он не меняет позы и лишь смотрит на меня с нескрываемым любопытством. В глазах ни капли удивления, а на губах играет самодовольная улыбка. Наше молчание затягивается, а игра в гляделки накаляет атмосферу в помещении до легкого потрескивания. Напряжение пробегает по телу электрическими разрядами, отдаваясь легкими покалываниями в ладошках. Стук сердца ритмичными ударами отдается в висках. Разгоняя по венам кровь, бурлящую в агонии. Вот только пока не получается все это реализовать в вербальном выражении. Да и Глеб не спешит мне в этом помогать. Выжидает, словно умелый хищник, загнавший долгожданную добычу в угол, всем своим видом показывает безысходность моего жалкого положения. Я же, играя роль той самой жертвы, не желаю сдаваться и принимать на веру безысходность данной ситуации. Раз, два, три. Глубокий вдох, и я делаю решительный шаг, отпуская дверь, и та с легким щелчком закрывается, отгораживая нас от посторонних глаз и запечатывая удава с зайцем в одном террариуме. Ну, раз пришла, проходи. Первым нарушает молчание Глеб и кивает в сторону кресла для посетителей, стоящего около его стола. У меня нет желания рассиживаться. Обрубаю я его вежливое приглашение. «Аннулируйте ваш абсурдный приказ о моем приеме на работу и забудем данное недоразумение». Вцепившись в клатч, на одном дыхании бросая ему свои требования. Ведь именно для этого я сюда и пришла. Об отцовском бизнесе упоминать не стоит. Вряд ли Глеб в курсе, что я дочь человека, чью фирму он играючи решил вычеркнуть из списка строительных компаний города и области. Ну, мало ли Бекетовых на планете. Да и сомневаюсь я в осведомленности безжалостного повелителя чужих судеб в таких мелочах, как родственные связи неугодных. Другие... «Мне плевать на других», перебивая его и без того прекрасно зная, что он сейчас скажет. «Меня лично не интересует место в вашем холдинге». «А в моей постели?» С плотоядной улыбкой интересуется он, подается вперед и опускает сцепленные в замок руки на столешницу. «Место в моей постели тебя интересует?» «Нет». Ошарашенно качаю головой, в диком недоумении делаю шаг назад и с замиранием сердца наблюдая за тем, как Глеб, опершись ладонями о край стола, отодвигается от него. Но нет, не для того, чтобы встать и подойти ко мне. Как только он оказывается на достаточном расстоянии, из-под стола появляется женская макушка. И почему я не удивлена? Слетает с моих губ раньше, чем я подумала об этом. Чему? Искренне изумляется Глеб. Каков наглец. С ехидной улыбкой поднимается из кресла, а я слежу за этим, затаив дыхание. И за рыжей кудрявой макушкой тоже от чего-то слежу. Все, чуть громче положенного произносит женский голос. «Я все исправила, и впредь, Глеб Сергеевич, будьте так любезны дождаться специалистов, а не самостоятельно исправлять то, в чем вы не сильны», отчитывает его девчонка, выползшая, наконец, из-под стола и вставшая во весь свой гномий рост. «Я не модельного роста, всего-то 1,60 м, но она и того меньше». Стоя рядом с начальником, она едва достает Глебу до груди. Тем удивительнее выглядит этот ее выговор большому и грозному боссу. «Спасибо, Крис, что бы я без тебя делал?» Благодарит он ее, при этом не спуская глаз с меня. И сейчас в них пляшут такие дикие черти, что мурашки по телу носятся необузданными табунами. «А?» — уточняет девушка, вынимая из уха беспроводной наушник. «Я говорю спасибо». Он все же обращает на нее внимание и одаривает такой радушной улыбкой, что даже отъявленная феминистка разомлеет и забудет о своих убеждениях. «Да не за что», — отмахивается она, забирает свой чемоданчик с инструментами, которые я сразу даже не заметила, обходит стол и спешно направляется на выход. Заметив меня, она на мгновение лишь тормозит, окидывая удивленным взглядом, а заметив, пожимает плечами, теряет интерес и исчезает за дверью. «Ну и о чем же ты подумала?» Сунув руки в передние карманы брюк, Глеб обходит стол и прислоняется бедрами к его краю. Длинные ноги вытянуты и скрещены в щиколотках. Краем сознания замечаю, что одежда на нем идеально застегнута, заправлена и нет ни малейшего намёка на тот разврат, что нарисовала моя буйная фантазия. Боже, я опять заливаюсь краской смущения. Моё неподражаемое умение делать поспешные выводы и не держать язык за зубами когда-нибудь точно аукнется нежелательными последствиями. Ни о чём. Вздёрнув подбородок, я скрещиваю руки на груди в защитном жесте и чуть хмуро гляжу куда-то поверх плеча Глеба. «Да ну!» — в открытую смеётся он, ожидая, что я сознаюсь. А я молчу, чуть громче дышу от того, что воздуха в помещении вдруг стало не хватать, и сердце забилось сильнее, но сознаваться я не собираюсь. Даже его гипнотический взгляд, сканирующий и почти раздевающий меня, не в силах заставить меня признаться. «Ну ладно», — снисходительно хмыкает он, отталкивается от стола, делает шаг ко мне навстречу, и теперь нас разделяет всего лишь десяток сантиметров свободного пространства. Знакомый аромат его парфюма окутывает меня плотным коконом, врезается в голову, заползает под кожу, выуживая из памяти всё то, что я так старательно загоняла в самый дальний и тёмный её угол. «Так на чём мы остановились?» Вызывающий дрожь во всём теле бархатный голос. «Ещё один пункт, почему я не должна у него работать. Он беспринципный, наглый, самодовольный нахал», напоминаю себе, закусывая щеку изнутри. Собираюсь с мыслями, которые успели разбежаться и даже подумывают выкинуть белый флаг, сдавшись на милость этого самца. «Я сказала, что не собираюсь у вас работать», пытаюсь вернуть голосу ту убеждённость, которая была в нём всего несколько минут назад. «Хорошо», — почти равнодушно пожимает он плечами. «Вот так вот? Всё просто? И без угроз и ультиматумов?» «Я просто подожду», — так же вкрадчиво произносит он, слегка наклонившись вперёд, словно пытается зачаровать меня. «Чего?» — не понимаю я, в голове сплошной сумбур и ни одной здравой мысли. «Когда ты вновь сама придёшь», — самоуверенно заявляет. Холёные жёсткие пальцы проходятся по контуру моего лица, подцепляют подбородок и побуждают в его глазах бездна, необъяснимого и пленяющего. В моих океан непонимания, лёгкий испуг и что-то ещё. То, что я сама себе не могу объяснить. Но стоящий напротив меня мужчина считывает всё, как квалифицированный расшифровщик. Только учти, тогда условия будут другими. Он не угрожает, но по телу пробегает озноб, и ком в горле мешает что-либо сказать. «Не приду», — встряхиваю морок, отступая на шаг от него. «Не жди, Е». Резко разворачиваюсь и спешно иду к выходу. Не успевая взяться за дверную ручку, как дверь распахивается сама, я почти с размаху врезаюсь носом в обтянутый белой рубашкой мужской торс. Не поднимая глаз, бормочу извинения и опрометью. Мчусь прочь, краем сознания улавливая заботливые наставления. «Аккуратнее, крошка, не разбей свой милый носик». «Пошёл ты к чёрту», — шиплю в ответ, но он уже этого не слышит. Ненавижу его за то, что он опять просто играючи разрушает воздвигнутые мною барьеры и рушит мою уверенность, словно карточный домик. Я вновь сбегаю от него и вновь с беспокойным сердцем и букетом «не» в отношении него.